Глава вторая. Райан. Когда врач рассказал мне о том, что моя дрожайшая Тамми ждет ребенка, а я стану отцом, меня на мгновение окатил ужас. Я знал, в каком состоянии находится наш дом. Если приглядеться, то он напоминал дуршлаг. Я знал, что Тамми смотрит на меня из окна и не мог позволить себе минутную слабость. Мягко и спокойно выдыхая, пошел в сторону дома. Трудно представить, с какой тяжестью на сердце я поднимался по лестнице на второй этаж, в нашу спальню. Я не мог найти слов для любимой, чтобы ее подбодрить. Как я допустил все это? Мы мечтали о большом доме, садике, белом заборчике, зеленом газоне, мохнатом псе и куче озорных детей, но и представить не смел, что это произойдет так быстро. Дом был не таким уж и большим, сад лишь набирал свой цвет. Забор не выкрашен, газон не подстрижен, собака старая, а дети... Для детей еще слишком рано. Открыв дверь в комнату, сердце мое сжалось, будто в тисках. Тамми плакала, и это были слезы несчастной женщины. Ей тоже было страшно. Что же я наделал? Как я мог обрушить на нее это бремя? Руки и ноги двигались сами по себе. Я взял ее руки в свои, такие теплые и мягкие, они дрожали в моих руках, как крохотные голубки, желающие улететь, но боявшаяся сделать первый взмах крыльев. Ее прекрасные темные глаза светились от счастья, зарождающегося где-то внутри, но при этом из них упорно продолжали литься слезы. В эту секунду осознание очевидного крепко улеглось в моей голове. Мы любили друг друга так сильно, что боялись потерять, боялись не справиться с трудностями, но мы не учли одного. Пусть у наших детей не будет второй куртки или пары ботинок, но они вырастут в любви и мире. Они научатся видеть красоту там, где ее не увидит никто другой. Мы. Только мы с Тамми сможем все сделать правильно. Мы вместе. Дорогая, мне не показалось, то, что говорил доктор, это правда? Тамми кивнула. Как же я люблю эту женщину. Подняв Тамми над полом, прижав к себе так, что чувствовал, как толкается наш ребенок, и закружил в вальсе. Надо было видеть ее выражение лица. Я брал различные подработки в местной больнице, часто оставляя Тамми одну, за что винил себя. Как-то раз я, как обычно, возвращаясь с работы, услышал жуткий крик любимой из сада и метнулся туда. Вся грязная в земле, она колотила руками по умершим растениям. Я молился, чтобы это было лишь временное помешательство. Я забрал ее в дом и думал об этом всю дорогу, пока нес ей воды. Это все из-за меня. Давно было пора сколотить будку собаки, чтобы она не посягала на огород, и продолжал молиться. Меня захватила идея обеспечения семьи всем необходимым, и я не собирался ограничиваться только кроваткой, пеленками, одеялом. Я хотел больше, хотел достать все, в том числе и хорошие погремушки. Я заканчивал рыть землю, когда мне вдруг позвонили. Это была акушерка. Из-за плохой связи не было возможности услышать все сказанное, но, услышав крик жены, стало ясно, что начались роды. Попытавшись закончить работу, я, не прекращая, думал о том, что сейчас происходит в нашем доме. Неужели это так больно? В голове вновь раздался крик жены. Все ли пройдет хорошо? Родится ли малыш здоровым? А может, малышка? Я и сам не заметил, как уже бежал домой. Жутко запыхавшись, потный и уставший, зашел в дом. Стояла жуткая тишина. Неужели все так быстро закончилось? Мне стало так страшно, как не было еще никогда. Я не мог сейчас потерять ни ее, ни ребенка. Ворвавшись в спальню, первым делом я увидел ошарашенное красное лицо Тамми, а в ее руках лежал пухленький розовый комочек. Боже, спасибо, какое же это счастье! Какой есть грязный! Я встал на колени рядом с кроватью, целовал мокрые руки жены и щечки темноволосого карапуза. От него исходил такой сладкий запах, не похожий ни на какой другой. В комнате сильно пахло молоком, и эта смесь запахов запомнилась мне навсегда. Акушерка что-то тихо шуршала у столика, а после пожелала нам удачи и ушла. Джереми много кушал, спал и часто кричал. Я удивлялся терпению своей жены и тому, как она ловко управлялась с ребенком, будто занималась этим всю жизнь. В то время, как я боялся держать его долго на руках и сделать что-то не так. В моменты, когда он кричал так сильно, что уши закладывало, я уходил на улицу выкурить очередную самокрутку. Да, Джереми определенно вырастет очень активным малым. Вечером я сдавал экзамены в больнице, чтобы меня взяли работать в скорой. В один из таких дней я возвращался в прекрасном настроении. Меня ждала красивая жена и замечательный сын. Благодаря накопленным деньгам я купил доски, гвозди и краску, подлатал дом и забор, выкрасив его. Наши мечты снова обрели фундамент. Я напевал песенку, которую услышал из машины у больницы, бросил ключи на полку и зашел на кухню. Тами варила мясной суп. В одной ее руке была ложка, а в другой спал Джереми. Удивительная картина. Рядом с такой женщиной ты ощущаешь свою беспомощность и одновременно гордость. Тами зачерпнула краешком ложки немного жидкости и попробовала. Увидев меня, она ласково улыбнулась, а я обомлела от ужаса. На ее ночнушке была кровь. В тот вечер мы узнали, что у нас родится Энтони. Безмятежный, спокойный, он никогда не плакал, лишь смотрел на нас широко открытыми глазами цвета морской волны. Внешне он был копией старшего брата, но характер совершенно иной. Во время родов Энтони не произошло ничего плохого, хотя мы с Тами боялись за его жизнь. Он родился раньше срока и весил меньше положенного. Я сам принял роды, первый взял на руки своего второго сына. Мне казалось, что меня разорвет от переполняемых чувств. Я вновь ощутил смесь запахов молока и младенца. Я никогда не был набожным, но в такие моменты будешь благодарить кого угодно, лишь бы ощущение счастья длилось бесконечно долго. Сосок матери оказался для него большим, и нам пришлось кормить его через платок, а после – из специальной бутылочки. Я подсмотрел это в родильном отделении. Я не извращенец, просто мне не хотелось показывать Тами свою неуверенность и страх, поэтому я искал ответы у рожениц и медсестер. В тот же день умерла наша собака. Характер этого пса просто обязаны ответить на небесах. Хотя, как гласит легенда, все псы попадают в рай. Надеюсь, так и есть. Я посмотрел на будку дома, и мне почему-то стало мучительно грустно. Хотелось выть, как наша мертвая собака выла, если проезжал почтальон, звякая дотошным колокольчиком. Я сдержался. Достав из кладовки пыльный плед, завернув в него нашего доброго старого друга, я отнес его к яблоне в саду. Яблоне, у которой пес любил нежиться под лучами солнца. Он останется здесь навсегда. Было ли это знаком? Пес был стар, вряд ли, думал я тогда, но позже пожалел об этом. Стукнул второй день рождения нашего старшего сына. По этому случаю Джереми решил разбудить всех ни свет ни заря. Энтони же мирно сосал грудь. Благодаря нашему маленькому будильнику я не проспал на работу. Сварив кофе, разогрев завтрак себе и любимой жене, я предался воспоминаниям о своем детстве. У меня была такая же мохнатая собака. Родители любили с утра пораньше ходить на берег, собирать ракушки, водоросли, завтракать, стряхивать с покрывала белый песок. Я носился по щиколотку в воде, которая сверху всегда была теплее, чем на глубине. Вместе с Роджером, так звали нашего дворянина, а потом от усталости прыгал в мамины нежные руки, откусывал бутерброд, а остальное отдавал верному старому другу. С пляжа меня выдернул телефонный звонок. Это с работы. Довольно рано сегодня. Алло. Да, это я. Ага. Женщина. Белая, 29 лет. Скоро буду. Засунув остатки хлеба, смоченного в яйце, в рот, я мигом побежал в больницу. В больнице, как всегда, утренняя суета. Телефон разрывается от звонков, санитары несут тяжелые носилки. Доктор задумался в углу над очередной задачей на сегодня. «Райан?» «О, привет, Мич! Что там с женщиной?» «Помнишь случай на той неделе? Мужчина, 35 лет, белый, у которого то никто не знает что?» «Ага, сегодня скончался. У женщины тот же диагноз, судя по симптомам. Где она сейчас?» «Давно болеет. Что нужно от меня?» «Подмени меня, а то я что-то плохо себя чувствую. Усталость собачья. Иди в 308-ю палату, врачи ей уже занялись. Вроде неделю как больна, точно не знает. Если бы люди относились к своему здоровью чуть серьезнее и не ждали неделями...» «Точно, друг, точно. Ладно, отдыхай, я подменю». Я пожал руку другу и отправился в 308-ю палату. В палате было холодно, так всегда, когда она долго пустовала. Врач пытался спрашивать у женщины подробности ее самочувствия, но женщина только кашляла, а как только пыталась что-то рассказать, то наступал новый приступ. Надев маску и новые чистые перчатки, ожидал указаний. По дороге домой я представлял, как мы всей семьей поужинаем, достанем свежеиспеченный торт, сын задует свечи, распакует подарки, Джереми улыбнется, поцелует маму, Энтони и меня. Я так люблю всех их. Как хорошо, что в тот день, когда узнали о беременности Тами, мы решили дать нам шанс, нам и нашей семье. Вечер прошел немного иначе. Был торт и подарки. Меня насторожил заговорческий тон жены. Она положила себе второй кусок торта и, взглянув на меня, сказала: Как раз 5 кусков ровно. Я посчитал нас всех. Не сходится, ведь нас 4. Семейство смотрело на меня, улыбаясь, как будто ждали, когда до меня дойдет. «О-о-о!» Я отклонился на спинку стула. «Папа, ты что, не понял мамин намек? У нас же будет братик!» «Или сестричка!» — поправила Тами несдержанного Джимми. Энтони захлопал в ладоши, тщательно пережевывая торт. «Сказать, что я был поражен, ничего не сказать!» «Я думала, ты будешь рад! Наша жизнь вроде устоялась, и...» Сыновья смотрели на мать и не понимали. «Почему может быть плохо иметь братика или сестричку?» «Пока не понимали!» Я поднялся со стула и присел на колени перед женой. Положил руки ей на живот и закрыл глаза. Живот был уже довольно большой, и ребенок в нем толкнул меня в ладонь. Мы виделись редко в последние дни. Моя любимая почти все время ходила в свободных одеждах, и я не увидела ее живота. Почему не сказала мне раньше? Ждала торжественного момента. Любимая мягко улыбнулась мне, но в глазах можно было прочесть явный страх. «Тами, любимая, я так рад!» Я поцеловал ее тонкие пальцы, и она разрыдалась. Тами всегда плачет, даже когда счастлива. Меня не пугают и не раздражают ее слезы. Ведь в этом вся она. Все чувства наизнанку. Я был благодарен ей за это. Это многим упрощало нашу жизнь. Я буду любить ее такой. Всегда. Засыпали мы в прекрасном настроении. Белый забор был выкрашен, газон подстрижен. Оказалось, что нам большой дом и не нужен. Нас устраивал этот старенький, но очень уютный домик. Теперь он почти полон детей. Не хватало лишь собаки, но это успеется всегда. «Я счастлив», – выдохнул я и закрыл глаза. Открыть их было ужасно трудно. Я попытался поднять одно веко, не поднялось выше миллиметра. Второе – бесполезно. Я попытался позвать жену, но вместо этого каждый раз вырывался кашель. Голова разрывалась от боли и жутко горела, а тело замерзало. «Что со мной происходит?» Я чувствовал движение в комнате и слышал, как что-то лепечет моя жена. Истерично, громко. Ее перебивает более спокойный, техничный, грубый голос. Я приложил все оставшиеся у меня силы, чтобы открыть глаза. Ненадолго, но у меня получилось. Моя дрожайшая Тами кусала ногти, смотря на моего друга, который что-то писал на листе. «Дружище, ты наконец-то пришел в себя! Зря я попросил тебя вчера подменить меня, это все моя вина!» Я попытался сказать, что он не виноват, ничего не вышло. Меня охватил приступ кашля. Легкие загорели огнем, и я обессиленно закрыл глаза. Я понял, что происходит. Белый мужчина, белая женщина, 308-я палата. Бог знает, скольких еще они заразили. Я умру. Жива ли та женщина? Белый мужчина скончался всего через 2 недели. Сколько уже прошло после встречи с этой женщиной? 2 дня? У меня есть время. Я должен оклематься. Я должен увидеть рождение моего 3-го ребенка. А как же Тами? Моя родная Тами, она без меня не справится, я не могу умереть. Каждый божий день я повторял себе это. Но кто не надеется на счастливый конец своей истории, несмотря на то, что факты говорят об обратном? Я не знаю, сколько уже прошло времени. Мои веки настолько тяжелые, что я больше не пытаюсь их открыть. Тами, милый Джереми, мой маленький Энтони и этот 3-й, еще незнакомый, но уже безоговорочно любимый малыш. Как вы там? Мой рот, напрямую к пищеводу протянута трубка. Я почти не чувствую ее. Периодически она становится теплой, и мой желудок перестает болеть. Моя дрожайшая Тами, прости меня, прости, что обрек тебя видеть все это, прости, что не могу поцеловать твои руки и сказать, что все будет хорошо. Мне остается лишь надеяться, что тебе хватит сил все это пережить. Я так люблю тебя, наших детей. Я чувствовал, как по моим щекам текут злополучные слезы. Я кричал, чтобы они перестали. Я никак не могу показать Тами свою слабость. Ей нужно знать, что я сильный, я борюсь. Пускай я точно знаю, что моя борьба окончена. Я проиграл. Но ради, пускай и ложной надежды Тами, будет вставать и двигаться вперед. Мне кажется, что я чувствую знакомый мне запах. Да, чувствую, пахнет молоком и еще чем-то таким сладким и родным.